Все из-за прошлого воплощения Анга, которое почти всю свою жизнь посвятило примирению людей и духов, сказал я, прикрыв глаза и начав вспоминать многочисленные древние свитки, которые у меня получилось прочитать в архивах старейших семей Галиня. Благодаря ей во многих деревнях и городах царства появились уникальные традиции и ритуалы, которые позволяют поддерживать древние договоры и избегать гнева духов. Мое прошлое воплощение, задумчиво посмотрел на меня Анг. Вы про аватар Ратку? Нет. Невольно усмехнувшись, ответил я. Это твое более позднее воплощение, жившее почти 500 лет назад. Прошлый аватар из воздушных кочевников, Янхчен. Здорово. Глаза Анга опять засияли от восторга, а его восхищение в мою сторону можно было ложками черпать. А вы многое знаете про аватаров прошлого? Достаточно. Слегка улыбнувшись, ответил я. Но говорить о них я тебе не буду. Почему? Искренне возмутился ребенок, которого обломали с хорошей историей. Потому что спустя века многое могло исказиться и сказанное может отличаться от реальности. Когда-нибудь ты сам сможешь с ними пообщаться и выслушать их историю, а до тех пор учись и постигай себя как аватара. Важно, сказал я, прикрыв глаза и подняв взгляд к небу. Вот только зуд в затылке заставил меня приоткрыть один глаз и устало выдохнуть. Анг, на меня молящие глазки не действуют. Я уже 10 лет воспитываю одну актрису, у которой таланта в вымогательстве гораздо больше, чем у себя. ХМФ. Обиженно фыркнул Анг, под довольный смех Тов, сев на место и скрестив руки на груди. «Не дуйся», — сказал я, слегка хлопнув по ящику. «Вместо этого смотри по сторонам или попытайся медитировать. Попробуй прочувствовать болото. Это может помочь тебе в будущем». «Чем же?» — уточнил маленький монах, все еще дуясь. «Не знаю», — честно ответил я. «Ты же аватар. Мне неизвестно, что творится в твоей голове». Три очень красноречивых взгляда и один полный сарказма хмык был мне ответом. «Чего это они?» Подумал я, а после решил повнимательнее рассмотреть окружающие нас топи. Оно было страшным, нет, не то слово, жутким, тоже нет, скорее ему подходило другое слово, темным. Полумрак, царивший под кронами местных деревьев, вкупе с плотным серым туманом, из-за которого видимость была ограничена парой десятков шагов, навевал не самые приятные впечатления, особенно из-за абсолютной тишины, которая изредка прерывалась громкими и пронзительными криками местных птиц. «Хорошо, что Якон отваживает от нас всякую пакость», — подумал я, заметив, как плывшая в нашу сторону огромная зеленая ящерица резко сбилась с курса и поплыла в другую сторону. Без него весь путь превратился в полный ад. Так мы и плыли прямо к центру болота, лишь изредка отбиваясь от мошкары, спасибо воздушным порывам Анга и особо наглых пернатых, которых даже мигрень, устроенную им устроил Яконом, не остановила от попыток украсть наши вещи, пока в один момент мой приемный сын не сказал: «Люди, я чувствую трех человек». «Где?» — сразу уточнил я, быстро сбросив накатившую сонливость. «Мне даже сон какой-то начал сниться, но аборигены были важнее. В 200 шагах впереди», — ответил он и, слегка напрягшись, дополнил. «Они женщины, собирают какие-то плоды в воде». «Хорошо», — сказал я, вставая. «Нужно с ними встретиться. Если это те, о ком я думаю, то нам очень повезло. Анг, Якон, за мной. Остальные ждут здесь. Катара за главную. Запомните, что бы ни происходило, не покидайте спины, а подождите нас здесь. Все понятно?» «Да», — кинула девушка, сжав кучки перед грудью, на что я лишь кивнул и, придав импульс коробу, перелетел на ближайший корень, с которого с айгаком попрыгал в указанном Яконом направлении. «Так вот вы какое! Болотное племя воды», — подумал я, смотря на трех молодых девушек, собиравших мелкую красную ягоду, очень похожую на земную клюкву. В отличие от канона, они не были одеты в одну траву и набедренные повязки, что было неудивительно, учитывая обитавших в здешних местах насекомых. Наоборот, их одежда была максимально закрытой, плотно облегая ноги, тело и большую часть рук, оставляя открытыми только ладони, плечи и лица, которые были очень симпатичными. «Так, успокойся», — дал я себе мысленную затрещину. «Всего 2 недели в борделе не был, а уже на незнакомых женщин заглядываешься. Мастер», — шепотом обратился ко мне Анг, сидящий рядом со мной на дереве. «А чего мы ждем?» «Ничего, сейчас мы поговорим», — ответил я и мощным прыжком переместился на полянку, прямо перед окончившими собирать ягоды девушками. «Здравствуйте, прекрасные леди, не могли бы вы помочь путешественнику, который заплутал в местных зарослях?» Это было единственное, что я успел сказать. «Кья, прежде чем в меня полетела огромная волна, способная переломать мне все кости. Твою ж дивизию. А вот и очередная глава. Как всегда больше глав в моем бусте, где уже написано больше 5 глав, а до следующей среды выйдет еще 3. Глава 8. Теория и практика. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. 5 дней спустя. Недалеко от поселения болотного племени Воды, Туманное болото, горная цепь Калау, провинция Амашу, южный регион, царство Земли. Хью, вы уверены, что это поможет? Спросил я, прикрыв глаза и стараясь всеми доступными мне чувствами ощутить что-то новое, и одновременно с этим невероятно близкое. Да, сказал спокойный мужской голос, доносившийся чуть со стороны. Ты должен почувствовать все вокруг себя. Отдайся ощущениям. Пойми, Шай, все вокруг едино. Вода и земля, животные и растения, ты и грязь. Очень мотивирует, да, дядь, вмешалась в проповедь насмешливый голос племянницы. Ты мне всю жизнь твердил о том, что я грязнуля, говорил держать себя в чистоте, а теперь сам пытаешься, сам валяешься в вонючем болоте. Племяшка, не нарывайся. Сквозь зубы, на которых чувствовался привкус ила, прошипел я, не открывая глаза. Лучше слушай мастера Хью, он знает свое дело, и его слова могут помочь нам освоить новый вид покорения. Кстати, насчет этого я не уверен, смущенно сказал мужик, судя по звукам еще и затылок почесав. В смысле, воскликнул я, раскрыв глаза и, оперевшись на руки, зло посмотрел на болотника. Вы же сами сказали, что знаете, как нам освоить покорение грязи. Вот не надо, вяло возмутился он, подняв перед собой ладони. Я сказал, что знаю, как вам помочь, а не как освоить. Это две большие разницы. Здорово, правда? Спросила улыбающуюся во все 32 зуба племянница, лежавшая рядом со мной. Мы целых 2 дня просто так провалялись в грязи. Тоф, сказал я угрожающе, зачерпнув в ладонь побольше жижи. Не тренировались, не отсыпались, даже не изучали болото, а просто лежали в грязи. Лучшие времяпровожди, бульбалерх, дядя, воскликнула она, когда ей в лицо прилетел склизкий и противный кусок местного ила. Мне в рот попало, нечего его разевать, сказал я, откинувшись обратно на теплую болотную землю. Лежи и медитируй. Почувствуешь болото позднее меня, узнаю, где здесь самое вонючее место и заставлю там сидеть. Эй, это нечестно, возмутилась Тоф, на что последовал ответ. Я тиран, деспот, самодур и самое главное, твой учитель, так что лежи и чувствуй грязь. Сказав это, я замолчал, пытаясь сосредоточиться на окружавшей меня сырой земле, но мысли сами собой возвращались к той встрече 5 дней назад, когда в меня запустили огромной водяной волной. Я даже опешил, настолько, что успел отреагировать, только когда Икон отразил летевший в меня вал, а в дальних зарослях уже мелькали спины убегающих девиц. В тот момент единственное, на что у меня хватило реакции, это крикнуть в погоню и, выстрелив в ближайшее дерево стальным тросом, броситься за девушками, стараясь не отставать от своего приемного сына Ианга. Ведь в болоте было гораздо больше воздуха и воды, а значит и передвигаться покорителем этих стихий было гораздо проще. Сами болотницы оказались на удивление быстрыми девицами. Передвигаясь по рекам и ручьям, они подобно серфингисткам скользили по волнам, делая резкие развороты и ускоряясь на виражах. Именно во время одного из таких поворотов, когда у меня в голове пронеслась мысль «водают», красотки, я понял, почему прозевал то нападение. Причина оказалась проста: до этого все покорители воды, которых я видел, были из северного племени воды. В нем, как известно, женщин обучали исключительно целительству. Из-за этого, даже имея под носом Катару, у которой уже появились первые успехи, она наконец перестала хлестать своего брата пониже спины. Я не мог всерьез представить женщину-покорителя воды, отчего прозевал нападение. Слава духам, Икон не зевал и спас меня от близкого знакомства с местным болотом. Так мы и преследовали сбежавших болотниц, пока посреди болота резко не возникла искомая деревня. Не помню, как она выглядела в мультфильме, но здесь это были десятки небольших домиков, построенных из соломы и бамбука, расположенных на территории в несколько гектаров и соединенные длинными узкими мостами. Этакие небольшие бунгало, построенные прямо на воде, часть которой сразу полетела в нас, когда из деревни выбежали несколько полуголых мужчин и начали бить нас узкими и очень острыми водяными хлыстами. Слава духам, вместе с нами был Анг, который мощным взмахом сдул их атаку, а затем всего несколькими предложениями смог найти с ними общий язык. Даже завидно стало. У меня, при всем моем опыте и обучении, как сына купеческой семьи, так никогда не получалось. Непонятно, то ли это харизма аватара, то ли самого Энга. Главами болотного племени оказалась та самая парочка из повести Чехова, тонкий и толстый, тупой и глупый, Ту и Дью, самый опытный охотник и самый сильный покоритель племени. Они выслушали нас, покивали, сказали больше не подкрадываться к незамужним девам и пригласили к ним в гости, отужинать и послушать, что же происходит за пределами болота. Скажу сразу, когда в деревню прилетела Пай, для всей нашей компании устроили, по местным меркам, целый пир. К еде я почти не прикоснулся. Огромные жуки, вареная в каком-то вонючем бульоне рыба, странные водоросли и мясо зеленого варана, засоленного в каком-то подозрительно густом рассоле, не то чтобы были противными, но, ой, да кому я вру. Да, я избалованный мажакахаем, молодой господин, который даже в долгих походах ел хорошую и качественную пищу. Поэтому совать в рот неизвестного жука, внутри которого могло оказаться огромное количество неизвестных паразитов, я наотрез отказался. Правда, местным сказал, что просто чту пост, ради внутреннего духовного очищения. Конечно, остальные ребята на меня в тот момент странно посмотрели, а Тоф уже хотела громко спросить, о каком после идет речь, но грозный взгляд и простая пантомима большой палец горла перерезать остановила ее от совершения очередной глупости. Если бы мне пришлось есть жуков, я бы своей любимой ученице настоящий ад на земле устроил. Доверчивые местные на такие слова только покивали и сказали, что у них в племени тоже есть чудило, по имени Хью, который постоянно медитирует в священном месте, по границам болота ходит, да больные деревья лечит. Лечит больные деревья, уточнил я, пропустив мимо ушей слова про чудилу, не обращая внимания за схватившуюся от хохота за живот Тоф. Да, ответил мне Ту и рассказал о местной версии Будды Гаутамы. Серьезно, без шуток. Пару десятилетий назад, когда сам Ту только в болото перестал гадить, Хью, самый старый и уважаемый маг их племени, ушел к центру болота и там начал сидеть под огромным древом баньяном, бывшему по поверьям местных огромным и могущественным духом природы. Там старого мага посетило озарение. По его словам, он понял, что все в мире взаимосвязано. Ведь так же, как дерево баньяна и его отростки составляют небольшой мир, туманное болото, все люди лишь корни его многочисленных отростков. Каким-то образом эта простая мысль позволила старому покорителю не только прожить еще несколько десятилетий, но и научиться управлять растениями, став этаким стражем болота, который годами отпугивал забредавшие сюда отряды народа огня, желавшие воспользоваться отсутствием здесь крепости и патрулей царства и подойти вплотную к Амашу. В тот момент я понял, вот он, человек, который сможет дать Ангу основу. Хаэм, как сказать то, ну пусть будет духовности, которая в будущем позволит ему легче взаимодействовать с духами, как внешними, так и внутри себя. К тому же и ему, и Якону, и Катаре было бы полезно изучить болотный стиль покорения воды. Ведь даже на первый взгляд он сильно отличался от того, который я видел на Северном полюсе. Дело в том, что северного племени стиль покорения был более плавный и мягкий, концентрируясь в философии прилива и отлива, тогда как у их болотных собратьев стиль более жесткий, резкий, прямолинейный. Мне стало это особенно заметно уже на следующий день, когда меня, Тоф и Анга решили отвезти к самому дереву баньяну. Движения, которые они использовали, чтобы перемещаться по болоту, отличались от гондольеров в северном племени настолько, насколько покорение песка отличалось от покорения земли. Да, что-то общее у них было, но их основа и философия отличались кардинально. Возможно, причиной тому была застойная вода болота, которая в отличие от полюсов почти не двигалась из-за отсутствия приливов и отливов, поэтому местным приходилось придавать ей начальный импульс, что и привело к таким крупным изменениям в покорении. Это было заметно даже в основных ката, ведь в отличие от полярных магов, работавших в основном руками и плечевым поясом, болотные больше полагались на совместную работу рук и ног, что позволяло гораздо активнее защищаться, сначала закрывая себя от атак противника, а затем производя мощный ответный выпад в движении. Минус у такого стиля тоже был объем. В отличие от своих северных предков, болотники почти не использовали крупномасштабную магию, зачастую обходясь тонкими и смертоносными водяными хлыстами, к которым сразу проявила талант наша юная водница. Ангу и Катаре идея обучения понравилась, Якон был заинтересован в новом стиле, а Сакку быстро взяла в оборот одна из рыбаков племени, пообещав научить того пользоваться боевой сетью, которой они умудрялись ловить крокодилосомов, странных гибридов крокодила и соответственно сама, способных одним укусом откусить человеку голову и которых местные держали в качестве домашних питомцев. Страшные люди. Но вернемся ко мне и Тов. Как я уже говорил, наш визит к священному древу состоялся на следующий день, где мы достаточно легко нашли того самого Хью. Он оказался плотненьким загорелым мужичком 40 лет, с короткой бородой, редкими усами и прической грибом. Из одежды на нем была только простая набедренная повязка и какие-то завязки на икрах, значение которых так и осталось мне непонятным. На его резонный вопрос, что мы здесь забыли, был дан простой ответ: «Хью – это аватар, его нужно научить духовности». На что последовал не менее резонный вопрос: «А как?» На что я вновь ответил: «Мы думали, ты скажешь». Мужик присел, почесал бестолковку, надолго задумался и, попросив нас всех присесть, закатил долгую и длинную лекцию о единстве и целостности мира, о связях, которые объединяют всех живых существ, о том, что каждый из нас лишь часть чего-то большего, чего-то великого, не подвластного нашему сознанию. История Хью оказалась гораздо сложнее и глубже, чем рассказали его односельчане. Он не просто в один момент пошел к центру болота и стал там медитировать. Нет, оно само позвало его, а точнее древний дух, древо Баньян, бывший сердцем и основой этого таинственного места. Именно его многочисленные корни и ветки образовывали это уникальное, во всех отношениях, место, создавая неповторимую и ни на что не похожую экосистему. Свой небольшой мир, мир, где все едино, где все дышат в едином такте, где все становятся одним, а одно становится всем. Тов и Анга такое откровение пробрало, настолько, что моя всегда неугомонная и резкая племянница сама села за медитацию и провела в ней долгие 6 часов, после чего смогла прорвать барьер, который давно не давал ей покоя. Она наконец смогла на расстоянии почувствовать металл, что было обязательным условием для освоения самых сложных приемов магии металла. Для меня слова же слова Хью не стали каким-то невероятным открытием. Во-первых, я смотрел сериалы и уже слышал их, а во-вторых, я был хоть и шапочно, но знаком с буддизмом, более совершенной и полной версией философии Хью. Однако одно дело знать, совсем другое – понимать. Разница между двумя этими словами колоссальна, как между умным человеком и мудрым. Умных глупцов я в обоих мирах повидал великое множество, а мудрых дураков не бывает по определению. Здесь то же самое. Я знал и вроде бы понимал, о чем говорил Хью, но не до конца. Что-то мешало мне полностью осознать концепцию единого мира. Что-то внутри меня постоянно говорило: «Да, да, хорошо, очень интересно, но я в это не верю». Причина была такого мне неизвестна. То ли я, как дитя другого мира, слишком рационален, то ли слишком глуп, чтобы слушать чужие наставления и самому наматывать их на ус. Вон Анг почти сразу показал мне, что обладал не только талантом к покорению стихий, но к другим мистическим аспектам бытия. Не сходя с места, он прикоснулся к корням древа, и я почувствовал, как подо мной прокатилась такая волна чи, что по спине невольно пробежали мурашки размером с слона. Буквально за пару минут, всего лишь послушав рассказ одного болотного отшельника, Анг научился на духовном уровне чувствовать другие организмы и видеть то, что нам, простым смертным, было недоступно. Я верил, это был первый крупный шаг в его становлении настоящим аватаром, и, к сожалению, единственным, к которому я мог его осознанно подтолкнуть. Как ему вдальше развиваться в этой стезе, я не имел ни малейшего понятия. Поэтому после прорыва Анг был отправлен в деревню болотного племени, учиться их стилю покорения воды, а мы с Тов остались с Хью, у которого попросили совета с освоением покорения грязи. Нам обоим не нравилось чувствовать себя практически слепыми в этом болоте, а в случае племянницы без практически, поэтому мы оба хотели освоить новое искусство, о котором я знал одно. Это возможно, ведь его использовала сама Тов в 3 сезона Кары. Хью на такую просьбу еще раз пожал плечами и, немного подумав, отвел нас в особую область болота, где из земли выходили геотермальные источники. Благодаря этому местная грязь получалась теплая, и в ней можно было лежать часами, не боясь подхватить простуду, что нам и предложил делать отшельник, пытаясь почувствовать окружающую нас землю. Пока получалось плохо, хотя прошло целых 4 дня. Вчера даже Эанг прилетал показать свои успехи в покорении воды, которые оказались существенными. Он уже мог созывать несколько потоков и закольцовывать их, на что у большинства учеников мастера Попку, к которому попадали самые родовитые и одаренные, уходило минимум несколько недель. Гини, аватар во всей своей красе, а у меня с племянницей не получилось даже комок грязи нормально покорить. Ладно я, простой попаданец, со средними природными данными, всего добившийся через знания, смекалку и упорный труд, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но то, что Утов, вундеркинда, который в возрасте 13 лет мог на равных сражаться с Буми, сильнейшим покорителем своего поколения, ничего не получалось, говорило об одном. Мы что-то делали в корне неправильно. Ладно, Шейнинг, успокойся и подумай, решил я, прикрыв глаза и отдавшись на откуп собственных мыслей. А что из себя представляет покорение? Научное обоснование каждого типа магии у меня возникло давно, когда я только попал в этот мир. Так, покорение воды было возможностью не просто контролировать воду, а управлять агрегатным состоянием любых жидкостей. Аргументом являлся один из эпизодов, когда команда Аватара столкнулась с Зука в одном горном монастыре, где монахини варили духи, где Катара смогла их спокойно покорять, хотя они лишь наполовину состояли из воды. Кроме нее там были спирт, масла и эфиры, имеющие совсем другой химический состав. Поэтому в теории Икон, Катара и любой другой маг воды могли управлять не только водой, растениями и кровью, а даже кислотами или маслом, неважно в каких состояниях те находились. С покорением воздуха было интересней. Мне долгое время не давал покоя один персонаж, Захир, лидер Красного Лотоса, который после смерти любимой смог летать. И не просто летать, выпуская из рук и ног реактивные струи, как это делала Зай во время затмения. Он просто парил, вообще не тревожа воздух вокруг себя. Это ломало тезис, что покорители воздуха просто контролируют газы. После долгих размышлений о самой природе ветра и наблюдения за всеми фокусами, которые показывал Энг, я пришел к одной интересной идее. Магия воздуха могла быть банальным контролем атмосферного давления. Если я прав, то воздушные кочевники не покоряют воздух. Они создают две точки с высоким и низким давлением, после чего начинает работать простая физика, газ стремится убрать разницу давления и перемещается из одной точки в другую. В теории это давало покорителям воздуха просто невероятные возможности, начиная взрыванием голов своих врагов, заканчивая ограниченным контролем над водой и огнем. Покорение огня казалось мне самым уникальным из всех возможных. Дело в том, что изначально я принимал его за управление скоростью движения частиц в окружающей среде, считая, что в теории маги огня могут творить невероятные вещи, создавая абсолютный ноль или ускоряя время. Однако эта теория разбивалась на способ создания молнии. Как говорила Ира, это расщепление чи на негативную и положительную составляющие, которые, соединяясь обратно, и создают сильнейшую атаку в магии огня. Получается, покорение огня – это просто более качественный способ контроля чи, но откуда тогда огонь? Контроль позволил бы тело укреплять или, не знаю, всякие мистические приемчики монахов Шаолиня повторять. Вероятный ответ на этот вопрос у меня появился, когда я вспомнил три эпизода, как Зука на Северном полюсе плавил лед, нагревая ладони, как Сазин тушил вулканы, извлекая из них тепло, и про лучи чи, посылаемые огненным убийцей Эпили, любовницей Захира. В обоих случаях маги не использовали огонь напрямую. Они использовали чи и тепло. В этом и был ответ. Способность покорителей огня – это преобразование собственной чи в тепловую энергию и ее контроль. Благодаря этому они гораздо лучше могут контролировать свою жизненную энергию, а значит, в теории способны использовать свое пламя в качестве проводника даже эффективней, чем покорители воды. Будет смешно, если лучшими целителями мира Аватара окажутся не маги воды, а огня. И, наконец, моя любимая земля. К ней у меня больше всего вопросов. Дело в том, что под мой контроль попадали только определенные элементы периодической таблицы: кремний, кальций, железо, ртуть, алюминий, медь, углерод в виде угля и другие мне неизвестные вещества, скрытые в почве. В то время как платина, золото, мышьяк, сурьма и другие металлы, которые в природе чаще всего находились в виде самородков, плевать хотели на мои потуги. Почему? Духи их знают. Какое-то время я даже думал, что на способность к покорению влияет способность химического элемента к образованию определенных связей, но затем смог покорить ртуть, которая тоже относилась к самородным металлам, и вся теория пошла по одному месту. Поэтому пришлось остановиться на промежуточном варианте, Магия Земли – это способность покорять строго определенные элементы. Как они были связаны, я даже предположить не мог. Но даже это давало множество до сих пор нереализованных возможностей. Например, я мог покорять мел, который был спрессованными скелетами вымерших миллионы лет назад организмов, а значит, в теории, мог напрямую воздействовать на кости, создать покорение костей, что у меня год назад, после многочисленных попыток даже получилось, кость, которую любила после обеда погрызть леди, сломалась пополам, дав мне заряд радости на несколько дней и глубоко обиженного кротобарсука. Однако, продолжив свои эксперименты, я понял, дальше манипуляции над костями умерших животных никогда не уйду. Ведь у любого возникнет вопрос, почему, имея на руках такие способности, местные до сих пор сидят в свое псевдосредневековье и покорители могут лишь кое-как контролировать свои элементы. Потому что они тупые, потому что их все устраивает, из-за подлюки аватара, который замедляет прогресс и не дает сильным магам вести народы к прекрасному светлому будущему. Нет, нет и еще раз нет. Причина такого проста и банальна, как и то, почему покорение костей никогда не выйдет за пределы ломания старых косточек. Чи. Любое покорение требует для своей работы чи, смесь телесной и духовной энергии человека. И чем оно точнее и сложнее, тем больше чи оно требует. Повторюсь, причина такой примитивности местной магии проста. У местных просто не хватит сил на более сложные и затратные приемы. Я тому яркое доказательство. Ведь обладая по местным меркам достаточно большими запасами жизненной энергии, мне приходится жилы рвать, чтобы использовать магию, которую моя талантливая и одаренная большими запасами чи племяшка творит без всякого напряга. Почему Икон единственный, кто без полнолуния может использовать магию крови? Не из-за какого родства с водой или гениальность. Нет, у него просто невероятные запасы чи, которыми он с легкостью может перебарывать внутреннее сопротивление организма и подчинять своей воле чужую кровь. По той же причине покорение костей может стать по-настоящему сильным инструментом лишь в руках таких монстров, как бумитов, которым хватит сил вымыть из них чужую жизненную силу и подчинить ее своей воле. Так что пока в этом мире не появятся люди, обладающие запасами жизненной энергии, сравнимые с аватаром, или они сами не научатся извлекать чи, как это делал Варик 70 лет спустя, а затем передавать ее покорителям, теория так и останется теорией, никогда не перейдя в практику. Но вернемся к грязи. По сути, это смесь воды и земли. Причина, по которой у меня не получается ее контролировать, это вода, занимающая место между кучками земли, препятствуя ее контролю. Как это исправить? Избавиться от воды? Тогда это будет уже не грязь, а простая глина. Конечно, навык извлекать сухую землю из грязи тоже интересен, но сейчас мне нужно другое. Подчинить только землю и двигать ее вместе с водой? А как? Вода совсем другой элемент, который мне не покоряется. Стоп, а если и вправду попробовать отдельно? Подумал я, вспомнив про один интересный момент, что магия песка – это контроль огромного количества отделенных друг от друга частичек, расстояние между которыми точно больше, чем в грязи и заполнено воздухом, который мне тоже не подчиняется. Так может, в этом и проблема? Я по привычке пытался почувствовать грязь как что-то полноценное, монолитное, или как зыбкое и рассыпчатое, а нужно сделать немного по-другому, что-то среднее. Настроить чи на что-то тягучее и вязкое. Шух, получилось, прошептал я, когда в порыве вдохновения выпустил немного измененную волну чи и вскоре получил хоть слабый, но отклик, показавший мне все в паре метров от меня. Дядя, аж вскочила Тов, тоже почувствовав, как по ее грязи прошла моя жизненная сила. У меня получилось, широко улыбнулся я, каждую секунду выпуская все больше и больше волн чи, каждая из которых уходила все дальше и дальше. Нащупав правильный путь, мне оставалось лишь его протоптать, превратив козью тропу в полноценную дорогу. «Как?» — воскликнула племянница, нависнув надо мной, из-за чего пару капель грязи упали мне прямо на лицо. «Я всего лишь хорошенько подумал», — сказал я, не открывая глаза и наслаждаясь открывшимися видами. Вновь обретенная сейсмочувствительность не только вернула мне былые возможности, но и дала воочию оценить то, о чем говорил Хью, мили тянущихся во все стороны корней, образующих деревья, кусты, лианы, связанные невидимыми узами с животными, птицами и даже жившими здесь людьми. Да, да, каким-то образом прочувствовав грязь, веками пропитывавшуюся жизненной силой болота, я смог хоть и отдаленно, но прочувствовать ту силу, которую оно в себе скрывало. Как там говорил Хью, реальности время в этом месте лишь иллюзия, и теперь я понимал, о чем он говорил. Ведь чи этого места в прямом смысле заполняло все обозримое пространство, соединяясь со всеми живыми существами, в том числе и со мной. И чем больше я вглядывался в болото, тем сильнее оно вглядывалось в меня. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. Неделю спустя, после прорыва в изучении покорения грязи, окрестности Туманного болота, горная цепь Калау, провинция Амашу, южный регион, царство Земли. Наконец-то, солнце, свежий воздух, земля и никакой вонючей тины. Радостно воскликнул Сакка, стоило нам отойти подальше от болота. Как будто тебе было плохо. Хмыкала Катара, которая с Ангом держали над собой большой шар воды, который Якон медленно очищал от тины и ила. Это была главная причина, почему мы сразу не полетели к новому месту назначения. После двух недель, проведенных на болоте, мехоп начал зарастать какой-то странной гадостью, а на нем самом завелись паразиты, приносившие бедному бизону много дискомфорта. И если с последним мог помочь Якон, просто подчинив жидкости в их телах и разорвав на куски, то первую проблему могла решить только полная пропарка и вычесывание всего его меха, что грозило затянуться на несколько часов. Однако спокойно заняться очисткой Аппы нам не дали. «Отец?» – спросил у меня Якон, который наравне со мной и то давно почувствовал незваных гостей. «Ничего страшного», – сказал я, слегка улыбнувшись и заметив непонимание золотого трия, лишь кивнул на ближайшую скалу, из-за которой вскоре донесся громкий крик. «Я нашел тебя, Аватар», а затем оттуда вышел целый отряд, состоявший из воинов и покорителей народа огня. «Я поймаю тебя, доставлю в страну огня и брошу к подножию трона своего отца, восстановив свое право на престол», во главе которого шагали три хорошо узнаваемых персонажа. Изгнанный принц Зука и его дядя, дракон Запада, генерал Эйра, рядом с которым ехала одна известная в узких кругах наемница Ищейка Джун, верхом своей очень редкой и опасной зверушки Ширшу. Так я в первый раз встретил других, не менее важных, персонажей канона. П.А., прошу прощения за задержку. До сих пор болею, надеюсь, вам понравилось. Как всегда, больше глав есть на моем бусте. Глава 9. Чаепитие во время битвы. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. Неделю спустя после прорыва в изучении покорения грязи. Окрестности Туманного болота, горная цепь Калау, провинция Амашу, южный регион, царство Земли. «Я нашел тебя, Аватар!» — кричал в нашу сторону Зука, указывать вперед пальцем. «Я поймаю тебя, доставлю в страну огня и брошу к подножию трона своего отца, восстановив свое право на трон. И что теперь делать?» — думал я, пока из глубин моей памяти воскресали все знания о Зука и Айра, как сериальные, так и узнанные здесь. Про Айра я, как житель этого мира, знал несоизмеримо больше, чем об опальном принце. Первый сын предыдущего лорда огня Азулана, он был наследником и одним из лучших генералов огненного трона, которому мудрецами огня было сделано предсказание, что именно ему суждено захватить Басинксе. Вот только когда пришло время и армия народа огня все-таки выступила в давно готовящийся поход и осадила столицу царства, все пошло не по плану. Да, принцу удалось преодолеть половину континента, почти не понеся потерь. Да, ему удалось блокировать 30% города, что при его размерах уже можно считать невероятным подвигом. Да, Айра даже удалось сделать невозможное и разрушить внешнюю стену, чего до него никому не удавалось, а после захватить ее участок и войти во внешние районы города. В то время все царства Земли охватил ужас. Басинксе, самая неприступная цитадель в мире, могла пасть. Это не только означало падение земляного трона, но и конец самой войны, ведь народ огня достиг бы своей цели, захватил континент, а значит и мир. На северное племя воды огневикам было плевать, но в один день все резко изменилось. На 20-й месяц осады произошло два события. Одновременное убийство принца Лутина и половины высших офицеров и дезертирство генерала Джонг Джонга, бывшего заместителя мэра. На первый взгляд это казалось хорошо продуманной диверсией, которую организовал один хитрый и беспринципный глава Дайли, одним точным ударом сняв осаду и вынудив армию народа огня в спешке уходить, неся тяжелые потери от преследовавшей их царской армии. Только два года спустя, до длинных ушей Дамаби Фонг дошла очень интересная информация, что Лонг Фенг не в одиночку провернул этот трюк. Дело в том, что огневики, воюя с царской армией, целое столетие придумали столько способов противодействия ей, что даже сами земельники подчеркнули от них некоторые методы. Одним из них было полное покрытие своих лагерей тонкими стальными листами, что позволяло не бояться подземных лазутчиков и спокойно спать. Однако дайли каким-то образом появились сразу в центре лагеря, учинив там настоящую резню, а после сбежали, не оставив и следа. Про Джонг-Джонга тоже было пару интересных фактов. По официальной версии он неожиданно взбесился, испепелив половину своего лагеря и перебив несколько десятков военных, в числе которых было несколько его близких друзей, а после сбежал. Однако, почему-то был опущен тот факт, что не он один в тот день слетел с катушек. Вместе с ним на своих товарищей набросились еще несколько человек. Его адъютант, заместитель и личный слуга. Люди, жившие с ним в одном шатре и делившие с ним кров и пищу. Я не Шерлок Холмс, но вспомнив канонного Джонг-Джонга и обстоятельства восхождения Азея на трон, мог сложить 2 плюс 2 и смело заявить. Айра предали. Цинично и грубо предали, лишив не только права на трон, но и единственного сына. Имя зачинщика тоже не подвергалось сомнению. Азей оказался еще большим уродом, чем я думал. Убийца собственного отца и племянника. Урод, искалечивший и изгнавший собственного сына. Я всегда придерживался мнения, что из сотни людей лишь 10 – подлецы, портящие жизнь остальным. Однако 9 из них стали такими из-за жизненных обстоятельств, изменивших и сломавших их, и лишь 1 из 100 является природным подлецом, который с радостью идет по головам и портит жизнь другим по собственной воле. Азей был одним из них. Но вернемся к Айра. После возвращения домой и восхождения на трон своего младшего брата, старший принц не стал возвращать утраченной позиции при дворе, а отошел в тень, став простым советником в военном совете и воспитателем принца Зука, на которого весь остальной мир впервые обратил внимание. До этого ни он, ни его сестра не интересовали больших игроков, ведь были детьми второго принца и их пределом было либо становление чиновниками высокого ранга, либо выгодный брак и переход в другую семью. Теперь же Зука занял место своего кузена Лутина, став наследником трона хозяина огня. О самом принце было известно преступно мало, ведь тот всю жизнь провел во дворце и, в отличие от своего двоюродного брата, почти не выходил за пределы его стен. На 2 года в мире установилась тишина. Народ огня оправлялся от поражения, царская армия с переменным успехом пыталась вернуть себе потерянные земли, а я учил Тофа и Икона, почти не обращая внимания на политику. Все изменилось 7 месяцев назад, когда весь мир потрясла новость. Принц Зука вызвал на Агникай, ритуальная дуэль чести у народа огня, своего отца и с позором проиграл. За это Азей наказал сына, оставив ему страшный шрам на половину лица, а затем изгнал, дав невыполнимое поручение, найти и пленить Аватара, легендарного мага, покорителя 4 стихий, пропавшего 100 лет назад и на архипелаге, из-за запечатывания с Азином их национальной библиотеки, считавшейся скорее мифом, чем реальным человеком. Любой человек бы понял, поиск Аватара – это лишь предлог. Азей отправил своего старшего сына в бессрочную ссылку, дав лишь призрачный шанс на возвращение. Не знаю, понимал ли это сам Зука, но Айра точно видел всю подоплеку происходящего и последовал за своим племянником, чтобы присмотреть за ним и продолжить его обучение. Вроде бы даже корабль принадлежал именно ему, подумал я, принимая боевую стойку и готовясь к неминуемой битве. По слухам, принцу даже ломаный медяк выдавать было запрещено. «Сакка, Катара назад!» — крикнул я, прикрывая глаза и выпуская волну чи, узнавая точное число противников. 19 человек, от 10 отходит 3 точки вибрации, значит они простые копейщики, остальные маги. Много, но терпимо. Конечно, нельзя было забывать про Джун с ее шершу, но у меня был способ борьбы с ней справиться. Думаю, с моей задумкой справимся. Анг, ты тоже. Прикрывай их и не дай взять в заложники. Может, просто улетим? Крикнул Аватар, неуверенно сжимая свой посох. Не получится, ответил я, поблагодарив духов за то, что огневикам самим нужно было перестроиться в атакующую формацию, дав нам время переговорить. Вокруг на 2 дня полета голые горы, а Аппа не сможет далеко улететь с такой шерстью. Отряд Зука закончил приготовление и в нашу сторону полетели первые огненные шары, заблокированные каменной стеной созданный Тоф. К тому же та зверюга называется Шершу, крикнул я, пока мы одновременно с племянницей ударяли по стене, посылая ее в полет прямо в огневиков. Это лучший зверь-следопыт, от него мы никуда не скроемся. Поэтому, Анг, защищай Сакку и Катару, мы здесь разберемся. Хорошо, Согласился последний маг воздуха и, с мощным порывом воздуха, отпрыгнул назад, прямо на Аппу, который на полной скорости удирал обратно в болото, неся в своем седле брата и сестру. «Остановите его!» – заорал Зука, рванув вперед, отдельно добавив для наемницы. «Если он уйдет, денег ты не получишь». «Поняла я», – ответила ему Джуны, хлестанув своего зверя по бокам, понеслась вперед, начисто игнорируя нас, что меня ни капельки не устраивало. «Не так быстро», — сказал, вделав несколько резких и жестких движений, и из заплечного короба вылетела тонкая черная полоса, сделавшая вокруг моего тела обороты, подобно кнуту, ударила прямо перед мордой шершу, создав в камне длинную толстую трещину. Вуф! Животное хоть и было слепым, но запах железа почувствовало, как и то, что было бы с ней, ударь я на метр ближе. «Такого в контракте не было», — сказала его наездница, резко побледнев и натянув поводья. «За такое придется доплатить». «Доплачу», — крикнул Зука, на бегу посылая несколько огненных шаров в ТОВ, которые она с легкостью отражала каменными пиками. «Раз дело в деньгах, то как насчет этого?» — спросил я, дернув рукой и достав из тайного отделения короба небольшой холстяной мешок. 150 золотых монет сейчас и еще столько же позже, и в доказательство своих слов высыпал на ладонь пару блестящих кругляшков, которые сразу приковали взгляд алчной наемницы. Какое заманчивое предложение, аж пропела Джун, завлекающая, покачнув оголенными плечиками. Знаменитая в узких кругах уроженка огненного архипелага со своими длинными черными волосами, карими глазами и подтянутой фигурой, которую отлично подчеркивала ее облегающая одежда, без сомнения была красавицей, однако в постель я бы ее точно не затащил. Слухи о тех счастливчиках, которые пытались завести с ней любые отношения, кроме товарно-денежных, можно было услышать во многих тавернах на западном побережье континента. «Плачу в два раза больше», — выкрикнул Зука, делая подсечку и посылая целый огненный вал в Икона, который в одиночку сейчас сдерживал остальных магов. «Неудачно, ведь мой приемный сын чувствовал кровь каждого из сражавшихся, и застать его врасплох было почти невозможно». Зука, хотел было сказать что-то стоявший чуть в стороне Айра. «Не сейчас, дядя». Но принц был слишком занят, чтобы слушать своего родственника. Он пытался увернуться от всех булыжников, которые в него швыряло ТОВ. «Добавишь сотню сверху, и я уйду». Однако Джун это заметила и сразу поняла, что больше ей принц в изгнании заплатить не сможет, что было неудивительно. Напомню, что и корабль, и команда, и деньги, на которые все это содержалось, принадлежали Айра, а тот за свою длинную жизнь не соизволил озаботиться финансовой подушкой. Для наследника самой могущественной страны в мире это было нормально, из-за чего эта парочка теперь жила на деньги, которые выделялись Айра как члену правящей семьи, что даже в сравнении не шло с богатством дома Бифонгов. «Дам целых две за твои перекрестные и добрые глаза», — галантно поклонившись, ответил я, достав еще два мешочка и кинув их наемнице. Та быстро их открыла, удостоверилась в наличии золота, прислушалась к ощущению веса и широко ухмыльнулась. «С тобой приятно иметь дело, красавчик. В следующую встречу с меня выпивка», — сказала она, закинув свои самые легкие деньги в сумку на седле и, игриво подмигнув, ускакала в закат, не обращая внимания на шокированное лицо Зука, которого в лучших традициях наемников меркантильно предали. «А теперь мы поговорим», — сказал я, обернув железный песок вокруг руки. «ТОВ, на тебе кричащие пацаны воины, бить не сильно, никому ничего не ломать, просто замуровать в ближайшей скале». «Ясно, яснее некуда», — ответила племяшка, хрустнув кулаками и оскалившись. Драться и доминировать над другими она очень любила, и я ничего не мог с этим сделать. «Икон, на тебе покорители!» — крикнул я своему приемному сыну, который сейчас активно оборонялся и тушил все летящие в него огненные шары. «Используй только болотный стиль, к крови прибегай в крайнем случае». «Как скажете, отец», — спокойно ответил он, немного изменив стойку и начав использовать водяные хлысты, бывшие фирменным приемом жителей болота. «А ты что будешь делать, дядя?» — спросила ТОВ, рассекая по горе на каменной доске и поливая бедного Зука целыми очередями из щебня. «Разберусь с самым опасным противником», — ответил я и, потратив целых 2 секунды на создание плиты с секретом, запустил ее прямо в Айра, который сначала удивился, а затем кивнул и парировал мощным огненным потоком. «Я не врал Катаре, когда говорил, что спарринг — это одни из лучших способов понять своего оппонента. Это я понял еще в прошлой жизни, когда случайно узнал о философии айкидо, а затем занялся им. Кому-то может показаться странным, что мне, как пацифисту, нравилось проводить спарринги, ведь это по сути драка, а значит насилие, против которого я всегда выступал. Однако есть большая разница между простым мордобоем и спаррингом. В первом случае цель проста и понятна – нанести как можно больше ущерба оппоненту, в то время как спарринг – это прежде всего демонстрация способностей сторон, их сил, движений, тактики, философии. И обмениваясь ударами с Ирой, я все сильнее понимал природу огня и человека, который его использовал. Дикий, обжигающий и необузданный, он находился в странной синергии с его хозяином, мягким, тихим и спокойным. Это было познавательно, ведь одно дело читать свитки и книги, доставленные с архипелага через контрабандистов, и видеть покорение в руках простых солдат, которых учат только основным ката, и совсем другое видеть покорение огня в руках настоящего мастера, который не только обучался у лучших учителей и тренировался на протяжении 40 лет, но и своими глазами видел огонь драконов, лучше всех приблизившись к полному пониманию природы пламени. Да, Айра сдерживался и применял лишь половину своего потенциала, но и я пользовался только покорением земли, лишь иногда используя песок, чтобы отгородиться от некоторых всполохов, пробивавших мою защиту. Ведь нашей главной целью было не сражение, а постепенное смещение в сторону, за ближайшую скалу, где была небольшая полянка, на которой мы и остановились. Фух, выдохнул я, утерев с лица выступивший пот. После такого понимаю, почему многие ветераны царской армии терпеть не могут жару. Огневики не просто заливают все вокруг огнем, они разогревают сам воздух, отчего становиться трудно дышать и поддерживать нужный темп. Водникам и воздушникам на эту проблему было плевать, а вот покорителям земли приходилось тяжко. «Хорошо вы меня погоняли. Прошу прощения», — ответил мне Айра, улыбнувшись доброй и понимающей улыбкой, которую я запомнил еще с мультика. «Но вы меня слишком сильно заинтересовали. Не каждый день вместо драки мне предлагают выпить чаю. Да, да, на той плите, которую я запустил в принца, было написано предложение. Если хотите выпить чаю, подыграйте». А дальше было дело техники. Я хоть и не боец, но полноценный мастер. Изобразить для кучи детишек и простых солдат активный бой, во время которого мы переместились в небольшую долинку, найденный мной с помощью сейсмочувствительности, было делом на пару минут. «Надеюсь, я вас не разочарую», — сказал я, делая несколько движений и выбивая из ближайшей скалы простые кружку и чайник, которые Эйра по моей немой просьбе обжег, избавив от любой заразы. Дальше оставалось лишь создать простейшую каменную конструкцию и кинуть под нее несколько углей, которые нужно было лишь поджечь. «Меня всегда поражало покорение земли», — сказала Эйра, создав на кончике пальца небольшую искорку и бросая ее в разжиг. Все бы ничего, но она была синего цвета и обладала впечатляющей скоростью, что говорило об одном. Только что он сотворил молнию, без напряжения и лишних движений. Вот что значит мастер. Столько простора для творчества и созидания. Возможность одни движением менять мир. Этого дорого стоит. То же самое могу сказать о покорении огня, ответил я, плеснув немного воды из фляги в чайник, пока Эйра доставал из-за пазухи небольшой мешочек, от которого чувствовался легко узнаваемый аромат жасмина. С того момента, как я почувствовал текущую по моему телу чи, я всегда задавался вопросом, а на что способна эта энергия? Однако маги земли самые отстающие в этом деле. Покорители огня и воды дадут нам знатную фору. Одно разделение ци на положительный и отрицательный спектр многого стоит. Удивительные знания для жителя царства, усмехнулся Айра, приподняв крышечку и закинув туда жменю заварки. «Позвольте узнать ваше имя, юноша. Где же мои манеры?» — с улыбкой сказал я, приложив руку к груди. «Меня зовут Шейнинг Бифонг, второй сын клана Бифонг, мастер магии земли. Хороший результат в вашем возрасте», — заметил принц, продолжая незаметно колдовать над чайником. «Я стал им 12 лет назад», — сказал я, заставив мужчину слегка выпучить глаза. «Но мне приятно слышать такие слова, особенно от дракона Запада. Это всего лишь титул, полученный много лет назад», — слегка посмурнев, ответил Ира, подняв исходящий паром чайник и завлекающе им качнув. «Чаю, благодарю», — признательно кивнул я и, дождавшись, когда мой стакан будет полон, приложился губами к ароматной жидкости. Ох, ха-ха-ха-ха, я аж вздрогнул от прокатившегося по языку вкуса. Легкая терпкость зеленого чая, цветочные нотки жасмина, сладкий привкус анисового меда, который я пробовал в том санатории народа огня, медленно прокатились по языку, чтобы быстро упасть в пищевод, оставив лишь легкое и ненавязчивое послевкусие. После такого я верю, что его чайная за пару месяцев стала номером один в Басингсе, подумал я, дождавшись, когда рецептор очистится, чтобы сделать второй глоток. А ведь я меня было с чем сравнивать. Не зря же я столько лет вертелся в аристократических кругах крупного торгового города, где смог попробовать если не все, то очень многое. Это лучший чай, который я пробовал, честно сказал я и, немного подумав, добавил. Если когда-нибудь захотите открыть свою чайную, то обратитесь в любой филиал семьи Бифонг. Вам там с радостью помогут. Спасибо, но вряд ли это когда-нибудь случится, ответил Ира, привалившись спиной на ствол небольшого деревца. В этот момент он мало напоминал боевого генерала, за голову которого царская армия одно время обещала столько золота, сколько он весит. Даже после его отхода от дел мало что изменилось. Просто золото поменялось на серебро. Сам Ира выглядел как добрый и мудрый дедушка, который решил одеть свои старые доспехи и посидеть на природе, вспоминая прошлое. Низкий и широкий, с небольшой, залысиной спереди, седой бородкой, густыми бакенбардами и высоким пучком, который носили все аристократы страны огня, он создавал максимально спокойное и миролюбивое ощущение, пока не заметишь многочисленные белесые шрамами, спрятанные в складках рукавов его ханьфу. Как из кошки не убрать ее грацию, так и из Ира было не убрать достоинство, присущие правящей семье. Это было незаметно, из-за его роста и широких одежд, но даже сейчас он продолжал держать прямую спину, а каждый его шаг, каждое его движение было точно выверено и плавно. Мне, как аристократу, который много времени провел среди знати и получил соответствующее образование, это сильно бросалось в глаза. «Никогда не загадывайте наперед», — заметил я, сделав третий осторожный глоток. «Ведь напиток в моих руках нужно было смаковать, наслаждаясь каждой ноткой вкуса, но растягивать тоже не нужно было, ведь остывший чай — это пропавший чай. Неизвестно, как повернется наша жизнь». «Хорошие слова», — кивнула Ира, тоже сделав еще один глоток. «Вы на удивление мудры для своего возраста, Шейнинг. В наше время молодежь слишком энергичная и почти не слушает старших. Это свойство любого поколения», — заметил я, опустив взгляд на зеленую поверхность напитка, где плавала одинокая чаинка. «Как считали в моем прошлом мире японцы, к счастью, то же самое было со мной, то же самое было и происходит с вами. Проблема отцов и детей вечна, вне зависимости от времени, места и живущих там людей». «Хорошо сказано, очень хорошо», — сказала Ира, тоже опустив глаза, на дне которых я заметил застарелую грусть и печаль. «Идиот», — ругнулся я про себя, совсем забыл про его сына. «Нужно аккуратно перевести тему. Кстати, хотел бы выразить вам свои соболезнования», — сказал я, опустошив стакан и протянув его для второго захода. «Принц показался мне хорошим человеком, хоть мы и были знакомы недолго. Вы знали Лутина?» — удивился Айра, налив мне еще одну порцию чая. «Немного», — ответил я, вдохнув ароматный пар и понимая, что настоянный напиток может оказаться еще вкуснее. «Мы встретились с ним в Юдао 10 лет назад. Я хотел договориться с местным мэром о тайной помощи в поставках для вашего похода на Басингсе, взамен на предоставление моей семье гражданства страны огня. Но прибыл ваш сын и попросил сделать это официально, на что моя семья не могла пойти. Я вспомнил об этом», — сказал принц, слегка улыбнувшись. «Лутен рассказывал мне о вас, молодой парень из богатой семьи, через контрабандистов покупавший книги с архипелага и извивавшийся на переговорах как змея в масле. Было такое», — согласился я, вспомнив наши разговоры с принцем. Айра правильно сказал, я вертелся как уж в масле, пытаясь одновременно отказать Лутину и не оскорбить членя правящей династии. При условии, что сам принц не собирался просто так меня отпускать, сделать это было очень непросто. «А зачем вам нужны были книги, Шейнинг?» — поинтересовался мужчина, сделав еще один большой глоток. «Мне было интересно покорение огня», — сказал я частичную правду. «Меня с детства интересовало развитие магии. Это привело меня к открытию магии металла. Легкое движение, и от моего короба отделяется стальная полоса, которая, под удивленным взглядом Айра, начала парить над моей ладонью, и освоением магии кристалла. Рука дергается, и из небольшого кольца, одетого на мой указательный палец, вылетает небольшой кристалл ликджинамита, замерший над парящей пластинкой. Но я не собирался останавливаться на достигнутом. Не добившись успеха в дальнейшем, я обратил внимание на другие стихии. Так в пустыне Шивонг я обучился у местных кочевников покорению песка, которое очень напоминает покорение воздуха. Круговое движение кистью и небольшой песчаный вихрь возник вокруг конструкции из стали и кристалла. А после я посетил северное племя воды, где обучился их приемам и освоил покорение ртути. В этот раз движение было твердым и плавным, и теперь к вихрю добавился узкий обреч из жидкого металла. Но с огнем возникли проблемы, сказал я, прикладывая все силы, чтобы сохранить конструкцию стабильной. Малая цена, чтобы впечатлить самого дракона Запада. Ведь все хорошие учителя живут на архипелаге, а изучать покорение по книгам неблагодарное дело. Полностью согласен с тобой, Шейнинг, кивнул Айра, на лице которого я, неожиданно для себя, увидел понимание. Знаешь, в молодости я тоже путешествовал по миру и искал знания. Знал бы ты, как тяжело это было. Меня чуть не утопили на Северном полюсе, чуть не посадили на кол пираты в заливе Хамелеона, чуть не сварили в масле в одной небольшой деревне здесь, на юге. Так что я сделаю тебе небольшой подарок и немного расскажу о философии и основах покорения огня. Ты же для этого меня сюда позвал? Последние слова он произносил с понимающей улыбкой, по которой стало ясно. Меня раскусили. Да, с самого начала мне хотелось разговорить и узнать у него побольше о покорении огня. Ведь сидевший передо мной мужчина был сильнейшим покорителем в своем поколении, с которым не сравнятся ни Джонг-Джонг, ни Азай, ни Азула. «Вы полностью правы», — ответил я, склонив голову. «Ну, тогда слушай», — сказал Айра, усевшись поудобнее и начав свой рассказ. «Основа покорения пламени — это дыхание. Именно оно. 2 часа спустя. Ты чего так долго, дядь?» — спросила у меня Тов, лежавшая на огромном валуне и гревшая оголенный животик на солнышке. Противник оказался сложным, заметил я, с интересом рассматривая необычнейшую экспозицию, свитую у подножия того самого валуна. Там, в странном переплетении растения и камня были замурованы 18 человек, в которых было легко узнать отряд Зука. «Это вы их так, ага», — радостно кивнула Тов, не обращая внимания на пульс стоявшего неподалеку золотого трия, которая смотрела на нее и Якона с явной опаской. «Ну, синяков нет, ушибов тоже. Даже кожу не содрали», — уважительно сказал я, внимательно осматривая каждого солдата, смотревшего на меня с какой-то меланхолией и обреченностью. «Чего это они?» «Так мою ученицу испугалась?» «Возможно». «Стоп, а это что? За что вы с ним так?» — спросил я, показав пальцем на Зука, который по шею был замурован в камень, а его рот закрывал плотный кляп, сотканный из корней. «Кричал много», — ответил Якон, резко дернув руками и испарив всю влагу из шерсти Аппы. «Пока мы мило беседовали с Айра, они не только огневикам смогли накостылять, но грибок из шерсти бизона выпарить. Молодцы, грубо, но действенно», — сказал я, дернув руками и сотворив из железных полос своего короба простую кирку и мачете, чтобы Айра было удобнее освобождать своего воспитанника. «Тогда полетели, нас ждет следующее место». «Куда?» — спросил сидевший на шее Аппэанг. «На север», — ответил я, подкинув себя землей и, замедлив падение покорением, мягко приземлился в седло. «Нас ждет пустыня Шивонг и спрятанная там великая библиотека. П.А., вот и очередная глава пацифиста. Даже вовремя. Надеюсь, вам понравилось. Как всегда, больше глав есть на моем бусте, где уже выложено 4 следующие главы, а в конце недели будет еще 2. Глава 10. Философия огня. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Через час после отлета с туманного болота. Где-то в небе, горная цепь Калау, провинция Амашу, южный регион, царство земли. «Дядя, ты не хочешь нам что-нибудь рассказать?» — спросила у меня Тов, специально растянув свои последние слова. «Что именно?» — переспросил я, лежа в центре седла и задумчиво рассматривая облака. После беседы с Айра настроение у меня было задумчивое и меланхоличное. «Ты же не дрался тем дедушкой. Вы просто отошли в сторону и 2 часа пили чай. Сдала меня эта засранка, отчего на меня шокированно вылупились и Сакка, и Катара, и даже сидевший на голове у Аппэанг. Вы сделали что?» — воскликнул лучший воин южного племени, схватившись за борта седла. «Чай пили? С нашим врагом, человеком из народа огня, не просто врагом». Поправил я его, подняв руку вверх и покачав указательным пальцем. «Это был Айра, старший брат нынешнего хозяина огня, дракон Запада, генерал, чуть не взявший Басингсе, и сильнейший покоритель огня в своем поколении. И если Тоф и Якон сразу поняли, о ком шла речь, уважительно на меня посмотрев, то наша золотая троица лишь непонимающе переглянулась. Да, титул брата хозяина огня и сильнейшего мага своего народа были понятны любому человеку, но дракон Запада, Басингсе, для Сокки и Катары это был лишь непонятный набор звуков, а Энг хоть и знал о столице царства, но никогда там не был и о силе города не знал. «Дракон Запада, что это значит?» – спросил он, повернув в мою сторону голову. «Ты этого не застал, но после начала своих завоеваний Сазин создал одну традицию», – ответил я, прикрыв глаза. «По ней любой офицер, который хотел войти в его военный совет и стать генералом, должен был выследить и убить настоящего дракона, доказав свою силу и преданность хозяину огня.